Глава сороковая. Как мама-босс. «Какого чёрта?» — кричит Ева, и её голос становится таким высоким, что чуть не срывается на виск. «Как такое вообще возможно?» «Я же говорила тебе, что его вид изменился!» Говорю я, но нельзя сказать, чтобы сама я чувствовала себя хоть сколько-нибудь спокойнее. «Да, но я подумала, что ты что-то перепутала или ещё что-то в этом роде. Ведь у тебя был тяжёлый день. Но это...» Она не сводит глаз с гобелена. «Это и правда жуть». «Да уж», — соглашается Луис. «И так оно и есть. Я знаю, что увидела на этом гобелене в первый раз. И знаю, что сцена на нём изменилась. Но какой-то части меня казалось, что этому должно быть объяснение». Но это... этому объяснения нет. Во всяком случае, такого, от которого у меня бы не сорвало крышу. Тем более, когда я думаю обо всех этих призраках, твердящих мне, что надо бежать. Что же происходит на этом острове? И какое отношение это имеет ко мне? «Как ты думаешь, это из-за шторма?» Спрашивает Ева, и её голос по-прежнему звучит на октаву выше, чем обычно. «Не знаю, но лично я не стану пассивно ждать, чтобы выяснить ответ на этот вопрос». Луис начинает снова скатывать гобелен, делая это так быстро, как он только может. «Судя по тому, на что был похож весь этот день, это предостережение может относиться ко всему, что угодно. От апокалипсиса до тираннозавра, который бросится на нас вон из того леса. И я знаю, как это обычно бывает. В фильмах ужасов лучший друг героинь, парень гей, всегда погибает первым». «Не всегда», — возражает Ева. «Иногда это бывает просто чересчур смелый второстепенный персонаж». Луис бросает на неё сердитый взгляд. «Ну, тогда я и есть этот самый чересчур смелый второстепенный персонаж. И, на мой взгляд, нам надо убраться отсюда как можно быстрее». «Лично я не спорю». Поддерживаю его я. «Я тоже», — соглашается Ева. «Но вы уверены, что хотите взять с собой эту штуку? Я хочу знать, что ещё она скажет. А вы разве нет?» Мне приходится кричать, чтобы они могли расслышать меня, несмотря на ветер, который значительно усилился за последние пару минут. «Я однозначно этого хочу», — говорит Луис, закончив скатывать гобелен в рулон и закинув его себе на плечо. «А теперь давайте уберёмся отсюда, лады?» Мы пускаемся бежать в сторону общежитий. Теперь дождь льёт с такой силой, что земля пропитывается водой, и каждый шаг по раскисшей глине и мокрому вязкому песку даётся нам с трудом. Мы продвигаемся вперёд медленно, и ещё больше наше продвижение замедляют неистовые порывы ветра, дующего нам прямо в лицо. Ни раз и ни два Луис едва не выпускает из рук гобелен, но каким-то образом мы всё-таки движемся и в конечном итоге добираемся до дорожки, ведущей от учебных корпусов к общежитиям. Здесь мы ускоряем наш бег, вернее, пытаемся, насколько это возможно. Но наши покрытые глиной кроссовки скользят по гладкой дорожке. Когда раздаётся особенно ужасающий раскат грома, я начинаю гадать, удастся ли нам вообще вернуться назад. Наконец, мы проходим через калитку в заборе и направляемся прямиком к главному корпусу общежитий. Мы почти уже добрались до него, когда я замечаю что-то розовое, и останавливаюсь как вкопанная, и пытаюсь протереть глаза от заливающей их воды и проследить за этим розовым пятном, блуждающим под ливнем. Это опять она. Та самая беременная женщина в розовой ночной рубашке, которую я видела за окном общежития. Её волосы совсем распустились и облепили её лицо. Но что-то в её походке и повадке, даже в разгар этого шторма, кажется мне знакомым. Ещё более странно то, что, хотя я понимаю, что она всего лишь призрак, она чертовски напоминает живого человека. Да, её тело полупрозрачно, но в отличие от других привидений, видно, что волосы у неё насыщенно каштановые, а цветы на её ночной рубашке имеют ярко-лиловый оттенок. Я не знаю, почему её вид так сильно отличается от вида остальных духов и почему она ведёт себя так необычно. Вместо того, чтобы общаться с остальными призраками или попытаться пообщаться со мной, она просто блуждает взад и вперёд. Похоже, она даже не замечает, что я вообще существую. Меж тем, как я сама не могу не замечать ее. В небе опять вспыхивает молния и гремит гром, и Ева сжимает мою руку выше локтя. «Почему ты остановилась?» — кричит она. «Пошли!» «Извини!» Я ускоряю бег, и мы врываемся в главную дверь основного корпуса общежитий так стремительно, будто от этого зависит наша жизнь. И, возможно, так оно и есть, если учесть, что едва дверь за нами затворяется, как небо одна за другой начинают раскалывать такие мощные и частые вспышки молний, каких я никогда не видела прежде. Оказавшись внутри, Луис роняет гобелен и растягивается на полу, раскинув руки и ноги. Ева прислоняется к стене, шумно дыша. А я просто наклоняюсь, уперев ладони в колени и отчаянно пытаясь восстановить дыхание. Но мы не можем оставаться в общем зале вечно. Я промокла и замерзла. Ева подбирает свернутый гобелен, и мы подходим к столу, чтобы взять контейнеры с нашим ужином. Но я успеваю сделать только несколько шагов, когда за моей спиной раздается голос моей матери, за которым слышится стук ее каблуков по истертым плиткам пола. «Клементина, ты в порядке?» — спрашивает она. Ева и Луис бросают на нее взгляд и спешат вон из зала, унося гобелен, пока я становлюсь так, чтобы заслонить их от нее. «Да, со мной все хорошо», — отвечаю я, заставив себя выпрямиться, хотя я по-прежнему едва могу дышать. «Мы просто пытались убежать от молний». Она окидывает меня пристальным взглядом с головы до ног. «Твоя тетя сказала мне, что у тебя была проблема. А теперь все утряслось?» «Проблема» — это явно слишком слабо сказано. Но поскольку мне совсем не хочется, чтобы все следующие 12 часов она держала меня прикованной к себе, я всего лишь пожимаю плечами. «Ничего страшного. Я в порядке». «Ты уверена?» Ее глаза впиваются в мои. «О, да! Я немного испугалась, когда со мной случилось это расцепление, но сейчас все хорошо. В самом деле». «Что ж, отлично. Возьми ужин и возвращайся в свою комнату. Мы ввели сегодня комендантский час, начинающийся с 8 часов, и наши сотрудники будут патрулировать территорию, чтобы гарантировать, что все останутся там, где им положено». Я киваю. «И, пожалуйста, прими горячий душ. Мне совсем ни к чему, чтобы ты сейчас простудилась». Это звучит так по-матерински, что сперва я думаю, что ослышалась. Но на ее лице явно написано беспокойство. «Со мной правда все хорошо, мама. Ты всегда так говоришь». Она делает долгий выдох. «Клодия напомнила мне сегодня во второй половине дня, что иногда мне случается вести себя с тобой слишком сурово. И я об этом сожалею. Я знаю, сейчас мы часто расходимся во мнениях, но я люблю тебя, Клементина. Очень люблю». «Я знаю, мама». К моим глазам подступают слезы, и я подавляю их. Уже в который раз за сегодняшний день. Потому что у нас с ней, правда, есть разногласия. И я действительно считаю, что она во многом не права, особенно относительно того, как она ведет дела в этой школе. Не говоря уже о том, что я все еще злюсь на нее из-за того, что случилось с Сериной. Но я тоже люблю тебя, мама». Она кивает, и я вижу, что горло у нее напряжено, как никогда прежде. «Понятно. Иди, пока твоим друзьям не надоело тебя ждать. Увидимся утром». «Хорошо». Повинуясь порыву, я подаюсь вперед и быстро целую ее в щеку. «Постарайся тоже отдохнуть». «Я отдохну, когда доставлю всех моих учеников и персонал в безопасное место. А до тех пор мне надо работать». Словно для того, чтобы подчеркнуть смысл ее слов, рация на ее поясе начинает потрескивать. «Иди в свое бунгало», — говорит мне она, приложив рацию к уху. «Что это было?» спрашивает Луис, округлив глаза, когда я подхожу к нему и Еве, стоящим возле большой стопки сложенных полотенец. «Думаю, она была обеспокоена из-за той истории с расцеплением», отвечаю я, когда Ева протягивает мне полотенце. «И хотела справиться о моем самочувствии». Я сказала ей, что все хорошо. Я бы предпочла избежать какого-нибудь ужасного наказания за наше маленькое приключение с этим волшебным гобеленом, так что это был правильный ответ, говорит мне Ева. А вообще-то я буквально умираю с голоду, так что если вы, ребята, не возражаете, я возьму ужин и пойду. Считай, что я тебя уже опередил, поясняет Луис. У меня в бунгало есть кое-какая еда, так что я зайду к вам позже. Но позвоните мне, если эта штука выкинет еще какой-нибудь номер, лады? Само собой, обещаю я. Луис машет нам рукой и идет к выходу. А мы с Евой берем гобелен, контейнеры с нашим ужином, а также зонтик и пару пончо со стола, поставленного возле двери, и, расписавшись в журнале ухода, выходим. Затем направляемся к центральной дорожке, проходящей через всю зону общежитий и ведущую прямиком к нашему бунгало. Но мы успеваем пройти только половину пути, когда видим Жан-Клода, идущего прямо нам навстречу.